кое-где говорили страстно. И Щевинский видел издаль, как штабс-капитан с его доверчивой, развязанной и пьяноватой манерой заводил с кем-то споры, жал кому-то руки, хлопал кого-то по плечам. Его маленькая прихрамывающая фигура мелькала повсюду. Сбегов поехали в ресторан, оттуда на квартиру к Щевинскому. Фельдтонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика, но чувствовал, что не в силах отстать от нее, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль от этой тайной напряженной борьбы с чужой душою. Убедившись, что лесть ему не помогала, он теперь пробовал довести штабс-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства. «Да, но все-таки жаль мне бедных макаков», — говорил он с ироническим сожалением. «Что там не рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь свой национальный гений. Она, по-моему, похожа на худенького, тщедушного человека, который в экстазе и опьянении или от хвостовства взял и поднял спиной 20 пудов, надорвал себе живот, и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия, видите, это совсем особая страна. Это колосс. Для нее маньчжурские поражения все равно, что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как она поправится и зацветет после войны. А Япония захереет и умрет. Она надорвалась. Пусть мне не говорят, что там культура, общая грамотность, европейская техника. Все-таки, в конце концов, японец – азиат, полчеловек, полобезьяна. Он и по типу приближается к обезьяне так же, как бушмен, туарег и батакут. Стоит обратить внимание на камперсов угол его лица. Одним словом, макаки. И нас победил вовсе не ваша культура или политическая молодость, а просто какая-то сумасшедшая вспышка. Эпилептический припадок. Вы знаете, что такое раптус, припадок бешенства? Слабая женщина разрывает цепи и разбрасывает здоровенных мужчин, как щепки. На другой день она не в силах поднять руку. Так и Япония. Поверьте, после ее героического припадка наступит бессилие и маразм. Но, конечно, раньше она пройдет через полосу национального хвостовства, оскорбительной военщины и безумного шовинизма. «Верно!» — кричал на это штабс-капитан Рыбников в дурацком восторге. «Что верно, то верно! Вашу руку, мусье писатель! Сразу видно умного человека!» Он хрипло хохотал, отплевывался, хлопал Щевинского по коленам, тряс его за руку. И Щевинскому вдруг стало стыдно за себя и за свои тайные приемы проницательного сердцеведа. «А что, если я ошибаюсь? Этот Рыбников — самый, что ни на есть, истый распехотный армейский пропойца. Фу ты, черт! Да нет, это невозможно. Если возможно, то, боже мой, каким дураком я себя веду!» У себя на квартире он показал штабс-капитану свою библиотеку, коллекцию старинного фарфора, редкие гравюры и двух породистых сибирских лаек. Жены его, маленькой опереточной артистки, не было в городе. Рыбников разглядывал все это с вежливым, но безучастным любопытством, которым хозяину казалось даже нечто похожее на скуку, даже на холодное презрение. Между прочим, Рыбников открыл книжку какого-то журнала и прочел из нее вслух несколько строчек. «Это он, однако, сделал ошибку», — подумал Щевинский, когда услышал его чтение, чрезвычайно правильное, но деревянное, с преувеличенно точным произношением каждой буквы, каким щеголяют первые ученики, изучающие чужой язык.